Глава 34. Бедные и богатые всегда существовали. Нерадивыми священниками и неразумными мирянами никого не удивишь. Но как не пускают в пустыню женщин, чтоб не было соблазна, так и ты не соблазняйся тем, что показывают в твоем телевизоре. Отвернись. Да, но они, те, что показывают. Знаешь, сколько публичных домов в Александрии? И есть те, кто их содержит, и те, кто там живет, и те, кто посещает их. Но терпит нас Господь, пока есть спасающиеся. Земля — то место, где пшеницу отделяют от плевел. Хотя и умножаются беззакония от начала к концу времен, а от умножения беззакония — во многих охладеет любовь. Но сказано «во многих», а не «во всех». Ты считаешь, что близки последние времена? А ты пройдись по рынку в той же Александрии. Тебе покажется, что последние времена наступят завтра, потому что последние времена близки всегда. Каждая душа, подходя к смертному порогу, знает, что они пришли. Для нее. Я уже говорил тебе, что и рай, и ад в душе. А Антихрист? Как предсказано, придет. Наступит последнее испытание тем душам, что будут жить тогда. Но твои испытания наступили сейчас. Сейчас стоишь ты меж Христом и Антихристом. Не бойся последних времен, они давно пришли. Ты умеешь утешать, — усмехнулся я. Он же, как всегда, промолчал. А что ты скажешь мне о церкви? Я надеюсь, что пророчество Иоанна Богослова ты так или иначе прочтешь. Если останешься, изучишь греческий и прочтешь. «Твое утешение все лучше час от часа», — вздохнул я. На этот раз он улыбнулся. «Не судим, да не судим и будем». Я знал одного монаха, который стал так толст, что же не мог протиснуться через вход собственной пещеры. При этом ел он так, как я, а может и меньше. Дар исцеления получил он от Господа. Люди собирались у входа в его пещеру, прося молитв. Он всех исцелял, и только себя не мог. Когда он почил, пришлось разломать вход в пещеру, чтобы вынести его бедное тело. Почему? Почему так произошло? Подумай. Это была та вода, которую выливал сам Господь. Я думал... Никогда еще мои мысли не перемещались с такой скоростью. «Пресвитер тоже человек», — продолжал Авва. «Он может страдать и грехом тщеславия, и грехом объедения, и всеми другими пороками. Но представь себе, что на город нападает враг. Женщины и дети бегут, а тот, кто определил себе поприще воина, выходит на стены крепости. Не спросится с женщиной детей, почему они спрятались. Но если спрячется воин, спросится с него. Так же и с пресвитера спросит Господь иначе, чем с тебя, если ты сам не станешь пресвитером. А я остану. Ты решил сегодня смешить меня? Спросил Авва. Лучше подумай, не могу ли я назвать тебя клушей? Авва улыбался. Мне ничего не оставалось, как только улыбнуться в ответ.